А. Качество. А. Бытие. Параграф 86. Чистое бытие образует начало, потому что оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная простая непосредственность, а первое начало не может быть чем-нибудь опосредствованным и определенным. Примечание. Все сомнения и возражения, которые могли бы быть выдвинуты против того, чтобы начинать науку с абстрактного пустого бытия, устраняются простым сознанием того, что несет с собой природа начала. Бытие можно определить как «я равно я», как абсолютную индифферентность или тождество и так далее. Исходя из потребности начинать либо с безусловно достоверного, то есть с достоверного само по себе, либо с дефиниции или созерцания абсолютно истинного, можно предположить, что эти и тому подобные формы непременно должны быть первыми. Но так как внутри каждой из этих форм уже имеется опосредствование, то они не есть истинно первое, ибо всякое опосредствование есть выход из некоего первого в некое второе и происходит из различенного. Если «я» равно «я», или также интеллектуальные созерцания на самом деле берутся исключительно только как первые определения, то они в этой чистой непосредственности суть не что иное, как бытие. Точно так же, как и наоборот, чистое бытие, взятое не как абстрактное бытие, а как бытие, содержащее опосредствование, есть чистое мышление или созерцание. Если мы высказываем бытие как предикат абсолютного, то мы получаем первую дефиницию абсолютного. Абсолютное есть бытие. Это есть в мысли самая начальная, наиабстрактнейшая и наибеднейшая дефиниция. Это дефиниция Илиатов, но вместе с тем и та известная дефиниция, которая гласит, что Бог есть совокупность всех реальностей. Она предполагает именно, что следует абстрагироваться от той ограниченности, которая имеется во всякой реальности, так что Бог есть лишь реальное во всякой реальности всереальнейшее. Так как реальность уже содержит в себе рефлексию, то более непосредственно это высказано в утверждении Якобе о Боге Спинозы, что он есть принцип бытия во всем наличном бытии. Прибавление первое. Начиная мыслить, мы не имеем ничего, кроме мысли в ее чистой неопределенности, ибо для определения уже требуется одно и некое другое. Вначале же мы не имеем еще никакого другого. Лишенное определение, как мы его имеем здесь, есть непосредственное, а не опосредствованное отсутствие определений, не снятие всякой определенности, а непосредственность отсутствия определения, отсутствие определений до всякой определенности, неопределенность как наипервейшее. Но это мы и называем бытием. Его нельзя ни ощущать, ни созерцать, ни представлять себе. Оно есть чистая мысль, и как таковая она образует начало. Сущность также есть нечто лишенное определения, но это то лишенное определение, которое уже прошло через опосредствование и поэтому содержит в себе определение уже как снятое. Прибавление второе. В истории философии мы находим различные ступени логической идеи в форме выступавших друг за другом философских систем, каждая из которых имеет своей основой особую дефиницию абсолюта. Подобно тому, как развитие логической идеи оказывается движением от абстрактного к конкретному, так и в истории философии наиболее ранние системы суть также наиболее абстрактные и, следовательно, вместе с тем и наиболее бедные системы. Отношение между более ранними и более поздними философскими системами в общем такое же, как между предшествующими и последующими ступенями логической идеи, а именно последующие ступени содержат в себе предшествующие как снятые. Таково истинное значение имеющего место в истории философии и часто ложно понимаемого опровержения одной философской системы другой, и прежде всего предшествующей системы со стороны последующей. Когда говорят об опровержении философского учения, то обычно имеют в виду лишь абстрактно-отрицательный смысл, а именно, что опровергнутая философия не имеет больше вообще никакого значения, что она устранена и с нею теперь покончена. Если бы это было так, то изучение истории философии стало бы совершенно безотрадным занятием, так как оно учит нас, как все выступавшие во времени философские системы находили свое опровержение. Если справедливо, что все философские системы были опровергнуты, то одновременно справедливо утверждение, что ни одно философское учение не было и не может быть опровергнуто. Последнее верно в двояком отношении. Во-первых, поскольку каждая философская система, заслуживающая этого названия, имеет своим содержанием идею, а во-вторых, поскольку каждая философская система есть изображение особенного момента или особенной ступени в процессе развития идеи. Опровержение философского учения означает, следовательно, лишь то, что ее предел перейден и ее определенный принцип низведен до идеального момента. История философии по своему существенному содержанию имеет дело не с прошедшим, а с вечным, и вполне наличным, и должна быть сравниваема в своем результате не с галереей заблуждений человеческого духа, а скорее с пантеоном божественных образов. Но эти божественные образы — суть различные ступени идеи, как они выступают друг за другом в диалектическом развитии. Задачей самой истории философии остается более точно выяснить, в какой мере имеющее место в истории философии развитие ее содержания, с одной стороны, согласуется с диалектическим развитием чистой логической идеи, а с другой стороны, отступает от него. Здесь же мы должны только заметить, что логика начинает с того же, с чего начинает история философии в подлинном смысле этого слова. Это начало мы находим в элиадской философии, главным образом у Парменида, который понимает абсолютное как бытие и говорит «только бытие есть, а небытия нет». Учение Парменида следует рассматривать как начало философии в настоящем смысле слова, потому что философия есть вообще мыслящее познание, а здесь впервые фиксирована чистая мысль и сделана предметом для самой себя. Люди, правда, мыслили с самого начала существования человеческого рода, ибо лишь мышлением они отличаются от животных. Но потребовались тысячелетия для того, чтобы люди овладели мышлением в его чистоте и одновременно в его подлинной объективности. Илиады приобрели славу смелых мыслителей, но к этому абстрактному поклонению перед ними часто присоединяется замечание, что эти философы все же заходили слишком далеко, признавая истинным единственно лишь бытие и отказывая в истинности всему прочему, что помимо бытия составляет предмет нашего сознания. Совершенно верно, что нельзя остановиться на одном лишь бытии, но бессмысленно рассматривать остальное содержание нашего сознания как находящееся наряду с бытием и вне его, или как нечто лишь также существующее. Истинное отношение, напротив, состоит в том, что бытие как таковое не есть нечто прочное и окончательное, но в качестве диалектического переходит в свою противоположность, которая, взятая также непосредственно, есть ничто. Остается таким образом верным, что бытие есть первая чистая мысль, из чего бы ни начинали, с «я равно я», с абсолютной индифферентности или даже самого Бога, эти начала — суть лишь представления, а не мысль. Начало как содержание мысли есть именно лишь бытие.